Пищеводная труба между этим мешком и желудочным комплексом по правому борту Фионы будет самым лучшим выходом, — сказала Лори. «Да, звучит очень уютно», — заметил я, понимая, что звучит это кошмарно. «Но прежде чем мы могли оправиться, нам надо было убедить еще и парня. Он заупрямился до невероятия, что сперва надо найти его «Шевроле», и без своей машины он никуда не уедет. «Не хочу, чтоб мою «Шеви» срыгнули, как какую-нибудь пиццу», — сказал он нам. «Там, куда мы едем, она в конечном итоге может оказаться пищей для китов», — ответил я. «Только не моя машина, приятель». Мысленно я согласился с ним. Эта машина хоть какому киту могла сделать язву желудка. Парень одолжил фонарик Джона и ушел на поиски. Лори сказала, что ей тоже надо тут кое-что поискать, и удалилась во тьму. Остальные решили воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от нашей сырой одежды. Пищеварительная жидкость начинала проедать нашу одежду и раздражать кожу. Сьюзан стонала, что ее новый костюм испорчен. Ну, я сказал ей, что тогда ей надо немедленно засунуть все наши грязные вещи в химчистку, и она замолчала. Лори вернулась первой, таща кусок оборудования, который очень напоминал два акваланга. Надетые на спину, их соединяла трубка, а на конце был пульверизатор. Она объяснила, что в одном резервуаре гидрокись алюминия, а во втором спазмолитический препарат. «Это заставляет кишки Фионы онеметь, так что ее больше не тошнит», — сказала она. Примерно минут через 10 странная машина парня приехала к нам. Кругом лежали раздавленные машины. Результат того, как Сэм проталкивался сквозь них, расчищая себе дорогу. Я надеялся, что Прендергаст оплатит страховку на случай повреждения груза. Я убедил парня, что самым лучшим выходом будет загнать его машину в трейлер Сэма. Наш груз для обсерватории занимал только четверть пространства и размещался в специальном отсеке, который мы прозвали «корзинкой для яиц». У нас было множество места. Сэм выпустил трап из трейлера и впустил парня вовнутрь. Я пошел назад, чтобы осмотреть трейлер и проверить, нет ли каких повреждений груза. Приборы для того, чтобы глазеть на звезды, были в прекрасном состоянии, невзирая на то, что им пришлось перенести. Но в конце концов, Сэм и я специализируемся на том, чтобы возить нежное оборудование, особенно научные приборы. Я придумал специальные подкладки для «Шевроле», чтобы он не катился во время нашей езды, специально поставив ее в отсек, где было больше пространства. Потом стал переплетать специальные веревки, чтобы установить машину намертво. «Эй, как вы называете вот эти штуки?» «Бамперы», — ответил парень. «Так вот, я стал заплетать веревки за бамперы. Потом привязал их как можно крепче, и мы были готовы». Я завел машину и хотел ее отогнать в ту часть пищеварительного мешка, в котором не было машин. Там пол снова стал скользким и постепенно стал клониться вниз. Лори предупредила меня, чтобы я двигался осторожнее, и я внял ее предупреждением. Поток стал ниже, пока проход не превратился просто в туннель. Стены источали жидкость, которая блестящим слоем покрывала их. Стены перекатывались волнами. Проход стал изгибаться под разными углами, потом стал извилистым, как змея. Мы проскальзывали по нему, пока не наткнулись на препятствие. Это был белый вид ткани, который оттекал проход от остальной части тела. Это оказался клапан. Лори велела мне немедленно подъехать к нему и тихонько толкнуть. Я так и сделал. После нескольких толчков клапан расширился, и мы проехали дальше. Оттуда мы продолжали прокладывать себе дорогу по извилистому каналу. несколько раз встретив другие клапаны, которые точно так же нас пропускали. Мы еще несколько минут ехали по главному пути, пока Лори не велела мне остановиться. Она надела свое опрыскивательное оборудование и вышла. Когда дверь открылась, страшный, тошнотворный запах проник внутрь. Все стали давиться. Стены здесь были более активны. Они возбужденно перекатывались маленькими волнами, которые проходили по трубе вперед и назад. Лори опрыскала стены белой мазью, и через минуту-две все успокоилось. Она забралась обратно внутрь. Воздуха в компрессорах было достаточно, чтобы прокачать его через кабину и избавиться от тошнотворного запаха. Но оставалось еще немало для того, чтобы заставить нас дергаться от отвращения. Но мы все равно ждали. «И сколько нам тут оставаться?» — спросил Джон. «До тех пор, пока не прекратится битва, каким бы ни был исход», — ответил я. «Ну, если корабль захватят, ну что же, тогда только остается догадываться, как поступать дальше». «Мы выиграем», — ответила уверенно Лори. «Мы всегда побеждали». «А почему пираты хотят захватить еще одного мега-левиафана?» «Ну, наверное, их собственное уже старое. Мега-левиафанов немного. Кто знает, может быть, они просто ненавидят людей». «Очень вероятно», — ответил сардонически Джон, — «люди — это такие существа, которых просто приятно ненавидеть. Эй, Сьюзи, можешь ты чуть-чуть пододвинуться?» В кабине было очень тесно. Все старались поерзать на сиденьях, чтобы найти самую удобную позу. Дарла и Винни были в кормовой кабине. «Странно найти пиратов на...» — начал было Джон. Неожиданно тяжеловоз задрожал, потом наклонился вперед и покатился. Я затормозил, но это не дало никакого результата. Мы скользнули вперед на несколько метров, прежде чем труба снова стала ровной. Теперь стены сжимались вокруг тяжеловоза, постепенно проталкивая ее вперед. «Ой, у Фионы спазмы», — сказала тревожно Лори. «Нападение, наверное, ее напугало. Мне надо ее прыскать». «Погоди», — сказал я, когда труба снова сжалась и расслабилась, протолкнув нас еще немного вперед. Мы подождали, пока судорога пройдет. «Вот теперь окей». Мы смотрели, как Лори опрыскивает туннель возле нас, не жалея смеси. Тяжеловоз снова прокатился немного вперед, и мне пришлось дать Лори сигнал на клаксоне, чтобы она была осторожнее. Она повернулась, поскользнулась и упала, но вовремя выползла подальше от колес Сэма. Она продолжала прыскать, пока у нее не кончилась смесь. Потом она влезла по скобам, чтобы войти в кабину. Как только Лори сунула в кабину голову, тяжеловоз снова качнулась вперед, поскольку Фиона пережила новый приступ спазм. Край двери кабины ловко ударил Лори как раз в висок. А Роланд успел поймать ее, прежде чем она упала под колеса. Он втянул ее в кабину, и дверца захлопнулась сама. Труба сжималась и разжималась вокруг нас. Пол под нами то выпячивался, то опускался вниз. И мы скользили по пищеварительной трубе, словно непереваренный кусок пищи, каким мы и были для этой гигантской рыбы. На сей раз мы не остановились. Мне не хотелось переключать на заднюю передачу. Мне все казалось, что царапание роллеров только еще больше раздражит Фиону. Стены продолжали свое неумолимое движение, складываясь поперек тяжеловоза, словно кусок мокрой ткани, оставляя на поверхности иллюминаторов влажные следы. «Держитесь все! Пристегнитесь, как только можете! Пристегните Лори к койке!»